Глава 14. У властелина гости. «Проклятый темный!» — сквозь сон слышало рассерженное шипение Кая. «Неужели сложно было сказать, куда уходит? Я уже думал, он к Тринолину сам сунулся». «Нет, никто никуда не совался. Это уже Ник. Молодец, не стоит демону знать, что я опять нашел неприятности на свою голову». Воспоминания о минувшем вечере были словно подернуты туманом, начиная с того момента, как забрался на спину мрака. Вроде бы до Академии мы добрались без происшествий. Потом откуда-то появился Энтериаль, кричал о моей безответственности и о том, что у меня нет права так бесславно умереть. Я ничего не отвечал, наверное, потому что перед глазами плясали радужные точки, а мрак мне казался тем самым чудесным единорогом, которого мы с Лави безуспешно пытались вызвать. С кошмара я кое-как слез. Гордо распрямил плечи и дошагал до дверей общежития. И повис на этих самых дверях, которые почему-то ругались голосами Элеона и Ника. До пятого этажа меня, судя по всему, не дотащили. И если пошевелить мозгами, можно догадаться, что я в комнате у Лави, загадочный сосед которого до сих пор так и не прибыл. Они с Ником всю ночь продежурили у моей постели. А сейчас нашу дружную компанию решил проведать Кай, злой как демон. Судя по рыку соседа, искал он меня долго и безуспешно, поэтому я предпочел сделать вид, что сплю. Ничего страшного не случится, если его гнев сначала выльется на голову Ника. «Кай, присядь. Это уже хозяин комнаты. Прежде чем ставить на уши Академию, надо было прийти к нам. И потом, Эрин взрослый темный. Что с ним могло случиться? Максимум, решил навестить какую-нибудь девицу». «Ох, эльф». Я от его предположения забылся и открыл глаза. «Эрин!» Одновременно кинулись ко мне все трое, и если у одного в глазах была ярость, то у двух других — искреннее беспокойство. «И тьма побери, это было приятно». «Доброе утро!» Покосился на настенные часы, показывающие половину пятого. «Хорошо, хоть впереди выходные, отдохну, отлежусь и восстановлю магию». «Доброе!» — вскипел Кай. «Какое в бездну доброе! Ты хоть бы предупредил, куда уходишь!» «Кого?» — невинно поинтересовался я. «Ты был у Наины. Мне стало скучно. Я пришел к Лаве, мы поболтали немного, а яд еще дает себя знать, поэтому сам не заметил, как уснул». Кай замолчал. Видимо, признал логику моих слов. Про Мариту и поединок рассказывать ему не хотелось. Не потому, что не доверял, нет, просто самому тяжело было вспоминать. И настроение сразу портилось. «Ладно, забыли». Кай, наконец, утихомирился. Или мне показалось. «Вот только, может, объяснишь, Эрин, почему твоя одежда вся прожжена и разорвана?» «Тьма. Совсем ума лишился. Я же вчера не переоделся. Значит, сейчас щеголял опаленной рубахой и штанами. А еще страшным ликом, который куда более подобает темному властелину, чем моя обычная физиономия». «Можешь не рассказывать», — отрезал Кай. «Извини, не хотел беспокоить», — убрал со лба волосы, мешавшие обзору. «Если в общем и целом я встречался с теми, кто хотел меня отравить. Только не думал, что их будет слишком много. Если бы не Лави, Ник и Шун, я бы тут не сидел». Шун довольно заурчал на подушке. «Похвала и шишиги приятно». А Кай помрачнел и нахмурился. «Кто они?» — спросил холодно. «Не знаю, они умерли раньше, чем успели рассказать». «Ты безрассуден, Эрин Вестер. Ты должен был позвать нас с собой. Вместе мы бы справились. А теперь ты снова больше похож на поле деятельности некроманта, чем на человека. Если так пойдет дальше, убивать тебя не придется. Сам умрешь от магического истощения. Или лишишься силы навсегда. Твои резервы не безграничны, если ты не забыл». Кай был прав. Да, мои резервы выше, чем у любого в этой комнате. Но и они не безграничны. Темный властелин — это всего лишь титул. И доступ к несколько иному уровню темной магии. Мой брат номер два, к примеру, был слабым магом, но обладал острым умом и мог создать такую тактику, чтобы обернуть поражение в победу. Так что не в магии дело, а в нас самих. «Из Академии одному не выходить», — отчеканил Кай. «А лучше не выходить вообще». «Договорились», — пообещал демону. Да, заставил я друзей поволноваться. «Ладно, ребята, спасибо за помощь, пойду к себе, попробую вернуть нормальный вид». Лави с Ником переглянулись, но отпустили. К счастью, мой резерв восстанавливался быстро. Шон тут же перебрался на плечо, и мы под бдительным присмотром Кая двинулись на пятый этаж. К последним ступенькам я проклинал лестницы, но держался. Нельзя проявлять свою слабость, даже если рядом друзья. Пример Марита доказал. Рано или поздно твое доверие может быть использовано против тебя. Как же тошно. Холодная вода помогла прийти в себя. В зеркало, правда, лучше было не смотреть. За эти два дня я похудел так, что лицо вытянулось, и через легкий загар проступила мертвенная бледность. Губы превратились в бескровные полоски. Волосы свисали спутанными прядями. Мои покойные родственники и то выглядели лучше. В сердце всколыхнулась благодарность. Они все-таки пришли на зов Ника, чтобы защитить меня. Хотя могли бы бросить. Я ведь никогда не соответствовал требованиям для трона. Но пришли. Затянул волосы в хвост. Хоть и терпеть не мог такую прическу. Не по-властелински. Больше подходит какому-нибудь конюху. Без магии не распутать, а использовать едва начавшие восстанавливаться силы на свою гриву глупо. Вид все равно получился жалким. Или просто измотанным. Ничего, за два выходных все будет в порядке. Теперь бы еще на глаза Лайли не попасться. Пусть шансы и минимальны, но еще одна волна вопросов — это слишком. Досыпал я уже в собственной кровати. И проспал бы сутки, если бы не стук в дверь. Мне хоть раз в этой академии дадут выспаться. На этот раз снаружи стояла не Марита, а Лави. Эльф выглядел таким напуганным, что я втащил его в комнату и запер дверь, отмечая, что Кай опять куда-то исчез. «Что?» — спросил встревоженно. «Эрин, спасай!» Лави трясло, как листок на ветру. «Она едет сюда!» «Кто?» — встряхнул эльфа, чтобы тот хоть немного пришел в себя. «Светлая леди Наарен, моя бабушка!» «Бабушка?» В голове всплыло воспоминание. Мы с Лави на соревнованиях за титул короля Академии. И бледный трясущийся эльф, который боялся, что в зеркале увидит свою бабушку, которая вальсирует, как демон, меняет любовников и играет в карты. Что бабуле понадобилось в Академии? «Эрин, ты должен мне помочь», — взвыл Лави. «Чем?» — удивленно взирал я на эльфа. «Хоть чем-нибудь. Издай указ, что запрещаешь светлой леди Наарен Эльвин въезд в Тервин. Эрин, умоляю, это же твое королевство!» «Спокойно!» — отцепил от себя эльфа, который в порыве паники вцепился в мой ворот. «Здесь я не Эриналь Третий, и сдавать приказов не могу. Представь себе, пока я напишу в дворец, пока там примут меры, твоя бабушка уже будет тут». «Ты, главное, подпиши, а я порталом быстренько ей отправлю. Мол, прости, бабуля, повидаться не выйдет». Я уже готовился выйти на второй круг переговоров и доказать-таки Лави, как глупа его затея, но вдруг снаружи послышались громкие голоса. Мы слаженно метнулись к окну и вовремя, чтобы увидеть, как в ворота въезжает экипаж, запряженный шестеркой белоснежных лошадей. «Бабуля!» — простонал Лави, сползая на пол. А я все с большим изумлением наблюдал, как из экипажа выходит прекрасная женщина, рядом с которой померкли бы все дамы Темного Королевства. Светлая леди Наарен. Казалась такой же юной, как ее собственная внучка. Белокурые волосы были собраны в высокую прическу, оставляя открытой лебединую шею. Тонкая талия сочеталась с высокой грудью, чуть прикрытой голубым кружевом. Леди не шла, она плыла, гордо подняв голову. Нежно-голубое платье, словно цветок в капельках росы, отзывалось на каждое ее движение. «И это бабуля?» Сверху вниз взглянул я на Лави. Но тот только раскачивался из стороны в сторону и причитал. Похоже, эльф и правда боялся. Навстречу Наарен уже вышла Лайла. Красавица на мгновение прижала внучку к груди и посмотрела на окна общежития, словно прекрасно знала, где находится ее внук. Надо спасать ситуацию. «Лави, если ты не выйдешь ей навстречу, бабуля страшно огорчится», — попытался вразумить эльфа. «Она уже огорчена», — сделал эльф большие глаза. потому что иначе она бы не приехала». Пришлось поднять эльфа с пола и тащить к двери. Когда мы миновали лестницу до первого этажа, светлая леди как раз входила в холл. Завидев нас, она тут же остановилась и прищурилась, словно пытаясь охватить всю картину сразу. Затем вдруг улыбнулась так, что обзавидовались бы Арацении, и картинно вскрикнула. «Лави, мальчик мой!» И кинулась мне на шею. Я замер, пытаясь разгадать, в чем подвох. Рядом взвыл обиженный эльф. «Бабуля, ты что?» «А, Лави!» Меня выпустили из объятий, и я чуть не задохнулся от удушающего запаха парфюма. «Кто виноват, если ты так давно не навещал бабулю? Что, я уже и забыла, как ты выглядишь?» Слово «бабуля» так мало вязалось с Нариен, что мне даже показалось, будто меня обманывают. Но нет. Светлая леди горячо обняла внука, признавая в нем родную кровиночку. А затем снова уставилась на меня. И мне вдруг показалось, что эльфийка видит меня насквозь. «Это наш друг, Эрин Вестер». Лайла поторопилась представить меня гостье. «А это наша бабушка, светлая леди Наариен Айльвин». «Рад встрече!» Прикоснулся губами к протянутой ладошке, узкой и хрупкой, словно у куклы. «Тоже безумно рада, дорогой Эринальд. Ой, простите, Эрин. А бабулю-то придется убить». «Ладно, Лави, но это-то откуда знает?» «Прошу простить, юноша, ваше имя так похоже на имя правителя этой страны, а у меня возраст, знаете ли. Все время что-то забываю». И эльфийка посмотрела на меня так, что я понял, вот она-то точно не забывает ничего и никогда. Кто ей сказал? Лави не успел бы, он сам узнал только вчера вечером. И не зря же она ясно дала понять, что ей известна моя тайна. «Я так устала с дороги». Наариен снова обратилась к Лайле. «Любезный господин комендант уже разрешил мне поселиться с моим драгоценным внуком, раз уж он живет один». «Но Лайла тоже...» — подал голос Лави. «Лави Леон!» — гаркнула леди, и Лави вытянулся по струнке. «Займись делом, отнеси мои чемоданы в свою комнату». Наверное, в этот миг Лави пожалел, что его сосед так и не доехал до академии. «Не обращай внимания», — шепнула мне Лайла. «Бабушка всех темных считает чуть ли не темными властелинами. Это ведь она запугала сначала маму, а потом и нас с Лави, правителем Тервина». «Спасибо, бабуля». Как-то не слишком приятно было осознавать, что моим именем в эльфийских землях пугают детей. Или моим титулом, если говорить о Лаве и Лайле. «Нехорошо шушукаться у меня за спиной», — обернулась Наариен. «Любезная Эрин, не будете ли вы так добры помочь мне подняться по ступенькам?» Пришлось подставить эльфийке локоть. Может, Лайла права, и ее бабушка просто ненавидит темных? Но в это верилось с трудом. А вот в то, что бабуля знает больше, чем говорит, очень даже верилось. Мы медленно и чинно поднялись на второй этаж и уже сворачивали к комнате Лави, как у нас на пути возник Кай. Демон остановился и поклонился. «Ой, здравствуйте, ваше высочество. Где вы еще встретились?» Ехидно усмехнулась Наариен, а я впервые увидел, как Кай сначала побелел, а потом покраснел. «Неужели обозналась? Впрочем, для меня все демоны на одно лицо. Прошу простить бабулю». Я думал, что Кай не оставит от светлой леди и мокрого места, но демон только пробормотал что-то невнятное и поспешил наверх, оставив нас. Значит, я был прав, и Кай принадлежал к правящей династии демонов. Но почему я тогда не могу его вспомнить? «Спасибо, душечка». Наариен остановилась у двери Лави и звонко поцеловала меня в щеку. Теперь покраснел я, а Лайла уже открыла рот от возмущения, но бабушка поспешно скрылась за дверью. «Не злись на нее, Эрин», — прошептала эльфийка. «Увидимся». И поспешила за бабулей. А я остался в коридоре, не зная, плакать или смеяться от знакомства со светлой леди Наариен.